Глава 56. Балтимор, Мэриленд, пятница, 15 сентября 1994 года. «Когда она бросила обручальное кольцо, я думала, что закричу», — сообщила Элиза по пути домой в кампус. Это был четвертый ее крик за фильм. «Он считал», — кричала Элиза точь-в-точь, как мать, когда видела на кухне таракана. Эти крики действовали ему на нервы. Может, не стоило вести ее на шестое чувство? Но после каждого крика Элиза прятала лицо у него на груди, не в силах смотреть, как к маленькому мальчику являются призраки и требуют с ними поговорить. Она дрожала в его объятиях, и это было приятно. Он чувствовал себя мужчиной. Второе свидание, в отличие от первого, полного неловких фраз и напряженных пауз, прошло более или менее гладко. Последовав совету соседа по комнате, он пригласил Элизу в кино. «Там вам болтать не придется», — объяснил сосед. И оказался прав. Во время фильма было не до болтовни, да и само кино давало пищу для разговоров. До начала фильма чистая логистика. «На какой фильм сходим? Хочешь попкорн? Сядем вперед или назад?» А потом можно было обсудить фильм и его неожиданный финал. Впрочем, не такой уж неожиданный. Во-первых, видно его было за милю. Во-вторых, прошедшую неделю все вокруг только и обсуждали потрясающий поворот в конце нового фильма, так что теперь этот поворот уже никого не потрясал. «А тебе какой момент больше всего понравился?» — спросила Элиза. Он ответил не сразу. Не потому, что не мог выбрать, а потому, что не стоило отвечать откровенно. Финал. Потрясающий, неожиданный поворот. На самом деле, больше всего ему понравилось, когда мальчишку заперли в маленькой темной комнате. Но это ей говорить не стоит. Не поймет. Они добрались до ее корпуса, и Элиза пригласила зайти выпить. Напряженный он последовал за ней. Корпус состоял из 5 спален с общими ванной и кухней. В отличие от него, Элизе повезло. В спальне она жила одна. По сравнению с его спальней, пропитанной запахом соседских носков, здесь был просто рай. Девушка принесла 2 бокала и бутылку дешевого вина, плеснула щедрые порции себе и ему. Вино было липким, неприятным на вкус, от него сразу закружилась голова. Он вообще почти не пил, не любил чувствовать себя пьяным. Однако сосед по комнате, неистощимый источник непрошенных советов, сообщил, что на свидание обязательно нужно пить. Так проще расслабиться. Впрочем, первой расслабилась Элиза. Настолько, что полезла к нему целоваться. Действовала грубо, даже агрессивно. Стаскивая с него рубашку, царапала спину. Он старался быть активнее, целовать ее в ответ, ласкать, вести. Но когда положил руку ей на талию, она схватила ее и передвинула на бедро, а когда поцеловал в шею, прошептала «Укуси меня». Когда же дело дошло до лифчика, она быстро потеряла терпение и расстегнула его сама. Бесконечные поправки, указания и требования. Приятное чувство собственной мужественности растворилось без следа. Он снова мальчишка. Его снова бесконечно воспитывают. Объясняют, как вести себя за столом, как одеваться, как развлекать гостей, как быть хорошим мальчиком. И хотя почти каждый час его беспокоила внезапная и нежелательная эрекция, сейчас ничего не выходило. Не вставал. Он припас в кармане презерватив. Элиза достала из сумочки 2-й, но похоже было, что ни один сегодня не понадобится. В душе родилась и стала расти ярость. Это все она виновата, не он. Какого чёрта она так в него вцепилась? Почему, что бы он ни сделал, все не так? Он бы всю ночь ее трахал, если бы она перестала клевать ему мозги и дала сосредоточиться. И когда Элиза в очередной раз впилась в него ногтями, он схватил ее за запястье. «Эй, больно вообще-то!» — прошипела она. Стиснув зубы, неотрывно глядя на нее, он выкрутил ей руку, и Элиза сползла с кровати. «Да что ты творишь?» — то ли прошипела, то ли прокричала она. Он хорошо знал эту интонацию, этот придушенный крик. Так ругала его мать, когда боялась, что услышат соседи. В самом деле, вокруг еще 4 спальни, и стенки в кампусе тонкие, как бумага. Он молчал, просто смотрел на нее. Глаза Элизы наполнились слезами. Она потянулась за полотенцем и поспешно прикрыла наготу. «Пойду помоюсь. А ты лучше выметайся отсюда». И нетвёрдыми шагами, оставив дверь открытой, хотя он тоже был раздет, бросилась в ванную. Он медленно оделся. В ушах стоял звон — Перед глазами всплывали яркие сцены. Что если ворваться к ней в ванную и стукнуть головой о стену? А потом показать, что с потенцией у него все в порядке. Если ударить как следует, быть может, ему пригодятся оба презерватива? Но он ясно понимал, что никогда этого не сделает. Нет, просто оденется и пойдет домой. На вопрос соседа, как прошло свидание, ответит: «Джентльмены о таком не рассказывают». Ха-ха. И если будет осторожен, как-то дотянет до конца занятий в колледже, не сталкиваясь ни с Элизой, ни с ее подругами. Он вышел из комнаты и хотел уже выйти из корпуса, однако взглянул на дверь ванной, из-за которой доносился шум воды. В кухне рядом стояло несколько стульев. Он взял один и осторожно, стараясь не шуметь, подпер им ручку двери в ванную. Попробовал открыть. Стул стоял крепко, и дверь не поддавалась. Потом выключил в ванной свет. «Эй!» — позвала Элиза. «Занято! Кто там?» Шум воды стих. Он припал ухом к двери. Послышался удар и стон боли. Элиза на что-то наткнулась в темноте. Потом шорох, она попыталась открыть дверь. «Эй! У меня дверь заела! Эй!» — кричала она не слишком громко. Вокруг еще 4 спальни, и, конечно, Элизе не хотелось, чтобы все их обитательницы обнаружили ее голой в запертой ванной. Как-то это унизительно, верно? Она дергала дверь, и он чувствовал, как стихает ярость. Элиза наказана. Заперта в темной комнате. Самое подходящее место, чтобы подумать о своем поведении. «Эй, выпустите меня!» Теперь в ее голосе звучала тревога. Она начала стучать в дверь, уже громко позвала на помощь, а потом начала кричать, и эти крики уже не действовали ему на нервы. Наконец-то у него встал.